Глава 24. На другом фланге у спутника Тритон битва разгоралась не менее ожесточенно. Айгуль, возглавляя свой флот, умело маневрировала среди гигантских кораблей шкинов. Многочисленные истребители, корветы и фрегаты скользили между массивными бронеплитами вражеских судов. Залпы и торпеды нацеливались в первую очередь на двигательные установки шкинов, а также на выступающие инфраструктурные секции, где находились системы обеспечения вооружения. Но, несмотря на изощренную тактику людей, одного удара по таким громадам было явно недостаточно. Чтобы обездвижить хотя бы один корабль шкинов, требовалась согласованная атака целой эскадры, несколько залпов, бьющих точно в двигательные отсеки, пока вражеские орудия пытались отбиваться. О полном уничтожении кораблей речи не шло. Мощная броня шкинов оставалась практически неуязвимой для одиночных попаданий. С огромным трудом флот Айгуль замедлил продвижение вражеского флота вглубь Солнечной системы. Тем не менее, остановить его совсем не удалось. Корабли шкинов, хоть и наполовину обесточенные, продолжали двигаться к Солнцу, отвечая на атаки плотным огнем. Айгуль сжимала кулаки, видя, как все больше кораблей исчезает в ярких вспышках взрывов или выходит из строя с пробитыми корпусами. Потери оказались катастрофическими. Почти половина кораблей выведена из строя. Боезапасы уцелевших судов стремительно таяли, а ведь предстояла еще долгая изнурительная защита внутреннего периметра. Понимая, что идти дальше в таком состоянии равносильно самоубийству, Айгуль отдала приказ об отступлении к ближайшей базе для пополнения боезапаса и полевого ремонта. Обе стороны торопились восстановить силы и перевести дух. Флот Айгуль из последних сил уходил на Тритон, а остатки шкинов, уже прорвавшись через линию обороны, продолжили свой путь к Солнцу. От одной лишь мысли, что враг теперь рвется к самому сердцу системы, у Айгуль сжималось сердце. Но, взглянув на выжженные остатки своего флота, она также понимала, что без перезарядки и ремонта дальнейший бой не только бессмысленен, но и попросту невозможен. Нордик свел свои корабли уверенно и даже с некоторым вызовом. Отработанный заранее маршрут был известен каждому капитану, и слаженность их маневров не давала людям ни единого шанса перехватить или задержать наступление. Мощные корпуса кораблей шкинов сияли приглушенными отблесками звездной пыли, а мерцание их двигателей прорезало темноту космоса. На мостике флагмана Нордикса царила напряженная тишина, лишь приглушенные звуки работы приборов и сигналы аппаратуры напоминали о том, что схватка еще не закончена. Когда стало понятно, что оборона людей в этом секторе фактически прорвана, Нордикс подключился к выделенному каналу связи. «Командующий Луток, я прорвался во внутренний периметр звездной системы», — произнес он, с трудом скрывая ликующее волнение. Луток ответил сразу. «Отлично!» — голос Лутока звучал одновременно резко и удовлетворенно. «Я тоже прорвался. Предлагаю взять планету людей в клещи и уничтожить». Услышав эти слова, Нордик не смог скрыть радости. На экранах вокруг него четко вырисовывался путь к центральным мирам людей, и ничто теперь, казалось, не могло помешать их наступлению. «Хороший план!» — отозвался он с воодушевлением. «Принимаем его и действуем согласованно». Затем Нордикс отключил связь, не тратя времени на формальности. Впереди их ожидала планета людей, а, следовательно, колоссальный трофей, обещающий огромную славу и подтверждение могущества шкинов. Нордикс, глядя на тактическую карту, думал лишь об одном — вперед к победе. И воображение уже рисовало картину, как шкины берут в клещи обреченную планету, чтобы навсегда закрепить свое господство в этом секторе галактики. Так думали командующие шкинов, устремившиеся к победе. Но не Петр и Адлад. Их взгляды, полные тревоги и решимости, прикованы к панорамным экранам, на которых высвечивались данные о двух вражеских флотах, сумевших прорваться во внутреннее пространство Солнечной системы. «Адлад, два флота прорвались», — сказал Петр, и в его голосе звучала одновременно усталость и упрямая уверенность. «Они потрепанные, но все равно представляют внушительную силу». Адлад нахмурилась и опустила взгляд к тактическому дисплею, который показывал положение их кораблей. Силуэты чужих судов мигали красными метками, заполняя экраны тревожной статистикой. Я сделала все, что могла. Тихо, но твердо проговорила она. Большую часть флотов Чкинов мы остановили. Но даже не представляю, что теперь делать дальше. Петр сохранял спокойствие, передав уверенность Адлад. Он понимал. Ситуация серьезная, но не безнадежная. Тревога боролась с верой в их возможности. В конце концов, они не раз выбирались из, казалось бы, безвыходных ситуаций. «Мы обязаны усилить атаку на прорвавшиеся флоты», — сказал он чуть громче, чтобы перекрыть фон рапортов и сигналов. «У нас еще есть 200 кораблей командующего ТЭКа. Предлагаю задействовать их». Адлад с некоторым сомнением кивнула. «Я уже думала об этом», — призналась она, — «но кораблей действительно мало. 100 на каждом направлении. Они лишь слегка задержат наступление Чкинов, но полноценно противостоять не смогут». «Хорошо. А что тогда предлагаешь?» — спросил Петр, чувствуя, как сердце бьется где-то в горле. На лице Адлад промелькнула гримаса напряженного раздумья. Прежде чем ответить, она повела взглядом по мостику, где операторы лихорадочно работали с панелями управления, а экраны вспыхивали с заметками о новых маневрах противника. «Дай команду командующим Рыбкина и Перовой приготовиться к обороне Земли», — сказала Адлад наконец, и в ее голосе зазвучал железный оттенок. «Пусть стягивают все, что еще осталось, и попробуют отстоять планету». «Они уже этим занимаются», — ответил Петр, понимая, что времени остается мало. «Но все равно, боюсь, этого недостаточно». «Да». Вздохнула Адлад. «Надо снимать силы с центрального направления, и пусть там дорабатывают Виноградов, Айгуль, Бокин, Джай и Хельмут. Сама я пойду к земле и ударю по прорвавшихся флотам Чкинов с тыла. Конечно, план так себе, Петр, но другого я не вижу». «За неимением лучшего пробуй этот», — сказал Петр с тяжелой неохотной улыбкой. «Я верю, что у тебя получится». Решение принято, и напряжение на мостике ощутимо отступило, сменившись деятельной суетой. Адлад быстро отдавала приказы, раздавались короткие ответы, и на тактических проекциях флоты начали перекраиваться. Бокину и Джаю — атаку на центральные флоты Чкинов, Маслов и Смирнов — в резерв. Арест остается добивать остатки в секторе, а сама Адлад со своей ударной группой приготовилась стартовать к земле. Глядя, как крейсеры «Адлад» один за другим набирают ход, Петр почувствовал горькое, но и воодушевляющее волнение. Пошел обратный отсчет. И точкой невозврата для планеты могла стать любая ошибка.